Глава 42. Ноябрь прошлого года. За полгода до смерти Ивана. Было ветрено. Иван натянул капюшон худи, спрятал руки в карманах. Гудвин курил. Иван наблюдал за его профилем, не решаясь продолжить непростой разговор. Но пауза затянулась. Время принимать решение наступило. Других вариантов нет. Гудвин отрицательно качнул головой, покосился, прищурившись на Ивана, и щелчком отбросил окурок. Оранжевая искра дугой пролетела до урны. Иван вздрогнул. «Должен быть еще какой-то выход». «А что ты паришься?» Гудвин повернулся к нему, плотнее запахнул пальто и поежился. «Бабки нужны?» «Нужны». «Они воняют?» «Нет». «Так что ты паришься?» Он пожал плечами. «Смотри сам. Не хочешь? Значит, работу возьмет кто-то другой. Проблем с кандидатами нет. Я тебе предложил, потому что ты говорил, что ищешь работу». Он криво усмехнулся. «Нет, значит, нет. Никто не заставляет». Он собрался уходить. «Постой!» Иван поднял голову, вглядываясь в огни жилого дома, во дворе которого они встретились с Гудвином. Гудвин учился с ним вместе на IT-курсах. Ровесник Ивана, он держался особняком, подрабатывал и был технически выше всех остальных школяров. Иван вообще не понимал, зачем ему эти курсы, если он соображал лучше тех преподов, которые вели занятия. Еще перед каникулами они сблизились, даже пару раз пересекались. Гудвин оказался парнем с чувством юмора, но каким-то надломленным. Помалкивал, много курил, криво усмехался и всем своим видом давал понять, что знает об этой жизни чуть больше, чем Иван. Это притягивало и отталкивало одновременно. Иван злился, но отказаться от общения с Гудвином не мог. Стоило тому позвонить, он шел навстречу. В середине августа Гудвин попросил о помощи. Нужно было забрать пакет с документами в губернском и отвезти на Ставропольскую. Уже приняв пакет, Иван понял, что в пакете не документы. Он был слишком пухлым, слишком объемно упакованным пупыркой. Иван инстинктивно спрятал пакет во внутренний карман куртки, сел в такси и поторопился избавиться от странной посылки. Но вопрос Гудвину задал. Тот усмехнулся. «Думаешь, дурь перевез?» Они встретились в кафе на Красной. Гудвин припарковал байк, но на вопрос Ивана вернулся к нему, открыл ключом бардачок и вытащил тот самый пакет. Бросил его Ивану. Пакет с глухим стуком плюхнулся на стол, чуть проехал по нему. Иван качнул головой, отказываясь. Гудвин придвинул ему пакет. «Узнаешь? Смотри, смотри». И, не дожидаясь, пока Иван вскроет пакет, развернул его к себе, разорвал полиэтилен, вывалил на столик содержимое. Плотно обернутой упаковочной пленкой сверток. Разорвав, Гудвин положил его перед Иваном. Внутри оказались пластиковые жетоны с цифрой на одной стороне и ромашкой на другой. «Посмотрел!» Гудвин фыркнул и собрал жетоны. Сыпал в пакет. Иван растерянно наблюдал за ним. Уши горели. Острое чувство стыда щекотало в горле. «Что это?» «Игровые жетоны!» Гудвин убрал все в карман короткого пальто. «Зачем?» «Для игровых автоматов?» «Вот что ты за человек, Абрамченко? Вот уже убедился, что ничего нелегального, но все равно упираешься». «Да не упираюсь я!» — Иван вспылил. Очень хотелось дотронуться до горящих огнем ушей, сбить пламя, но это выглядело бы уже совсем нелепо. «Просто странно это». «Странно подозревать друга во всякой хрени», — отрезал Гудвин. «Это жетоны для офлайн-игры, которую я организую в Краснодаре, понял?» Иван кивнул. Помолчали. Гудвин настороженно поглядывал по сторонам, старался на Ивана не смотреть. «И что за игра?» «Говорю ж, офлайн-игра. Что-то вроде квестов. Но не в помещении, а в городе. Команда должна за определенное время выполнить некоторое количество заданий. Победитель получает приз». «А что за приз?» Ивану не столько было интересно, сколько он хотел сгладить неловкость и задобрить товарища. До него только сейчас дошло, что Гудвин назвал его другом. Хотя друзьями они по-честному не были, и это признание заставило Ивана иначе взглянуть на мрачного и ершистого знакомого. Это до какой же степени тот одинокий, если их общение называют дружбой? Дружба — это для Ивана было что-то большее. Вот с Клопом они в сад вместе ходили. Клоп за него дрался с другим карапузом из-за сломанной машинки. А Серый вместе с ним скарлатиной болел, за компанию заразился, а у него оказалась аллергия на лекарства, и Серый загремел в инфекционку на 3 недели. Они с Клопом к нему под окна ходили, орали, чтобы выздоравливал быстрее. Дружба — это прошлое, то, что можно вспомнить, над чем поржать или поплакать. А можно ли пару встреч и дежурных фраз, которые объединяли их с Гудвином, назвать дружбой? Он, Иван, не стал бы. Он внимательнее таращился на Гудвина. «Вить, а почему у тебя кликуха Гудвин? Как волшебник?» «Не, как Гуд и как Вин. Хороший победитель, понял?» Он рассмеялся. «Только странное дело. Говорил он весело, смеялся даже, а глаза оставались темными и злыми». Иван повел плечом, избавляясь от наваждения. Он задумчиво повторил. «Значит, ты хороший победитель. А бывают плохие? Я слышал, что победителей вообще не судят». «Это в сказках не судят», — отрезал Гудвин. «А в жизни по-всякому бывает». Он поднялся. «Ладно, я пошел на созвоне». Иван не остановил его на этот раз, а уже через неделю стал помогать с организацией игры. Сперва было забавно. Оказалось, в соцсетях была группа, которая объединяла игроков из разных городов и даже стран. Были отделения в Беларуси, Казахстане, Болгарии, но там совсем маленькие сообщества. Чаще всего игрокам было 15-17 лет. Но были и старожилы. Они уже возглавляли группы. Орги нашли спонсоров, так что призы были реально крутые. Новый смартфон или планшет. Иногда разыгрывались сертификаты в сетевые магазины или магазины электроники. Иван проверял. Сертификаты и призы реальные. Победители их получали. Без обмана. Операторы и редакторы игры получали деньги за ведение игры, организацию. Не слишком большие, но вполне ощутимые для школьника или студента. Тогда-то у Ивана и возникла мысль устроиться на работу в игру и заняться организацией игр. «Надо сперва поиграть на низовых ступенях. Это условие», — Гудвин цокнул языком. «Но как другу я тебе помогу. Ускорю. Сможешь пройти сразу 4 тура с разными артелями». Артелями назывались группы игроков. Курировал их оператор. Он же осуществлял координацию с редактором игры и организатором тура. Иван согласился. Они бегали по городу в поисках артефакта, лазали по заброшкам, рисовали граффити и переводили через дорогу старушек. Иван увлекся. А потом ему предложили засчитать 2 тура за 1 игру. Он согласился. Его предупредили, что, получив задание, он не сможет отказаться. Это было стандартное правило. Поэтому Иван ничего не заподозрил. В задании значилось взять 5 шоколадок без оплаты и не засветиться на камерах. «Взять это украсть, что ли?» — он опешил. Гудвин рассмеялся. «Там так написано — взять без оплаты». «Но это воровство». «Нет, я не буду». «Будешь, иначе вывалишься из игры. А за нарушение можешь даже не рассчитывать, что я тебя возьму на работу». Он строго прищурился. «Других вариантов нет». Гудвин отрицательно качнул головой, щелчком отбросил сигарету. Иван проследил за тем, как она летит в урну. «Должен быть какой-то еще выход». «А что ты паришься?» Он говорил сухо, быстро, будто они не обсуждали задание, за которое Иван может сесть в тюрьму. «Не ссы, за 5 шоколадок не посадят. Да и ты же чел с головой. В задании значится не попасть на камеры. Уверен, ты что-нибудь придумаешь, если тебе нужна эта работа». Работа была нужна. Иван согласился. «Я все сделаю». Позже, когда уже ничего было не исправить, он спрашивал себя, почему повелся, почему не пошел работать курьером или доставщиком пиццы. Работа у Гудвина казалась такой легкой, а потом, прикинув, он решил, что опять сгущает краски. Ведь в задании значится не украсть, а взять. Значит, нужно применить хитрость. Зайдя в назначенное время в супермаркет, он взял со стойки 5 шоколадок и бутылку воды. Откупорив ее, он дождался, чтобы рядом никого не было, и щедро плеснул на розетку. Он заметил, где расположены камеры, и старался держаться так, чтобы его было почти не видно. Как это часто бывает в магазинах, проводка оказалась сделана тяп-ляп. Провода плохо заизолированы, розетка заискрила, и в следующий момент из нее пошел черный, едко пахнущий дым. Иван ждал в соседнем ряду, пока какая-то женщина не закричит «Пожар!». Началась суматоха. Пластик, которым были обшиты стены супермаркета, затлел, источая еще более едкую вонь. Охранник вырубил свет и вызвал пожарных. Кашляя, Иван покинул зал вместе с другими покупателями. Пожарных и скорую ждать не стал. Посидев на парапете, осторожно встал и ушел прочь. За углом дождался графа, своего оператора в этой игре. Он должен был быть свидетелем и зафиксировать исполнение задания. Тут поднял вверх указательный палец. «Задания поджигать магазин не было», — рассмеялся он. «А я ничего такого и не делал. У них проводка хреновая». Граф хлопнул по его плечу, протянул руку. Иван должен был отдать жетон и записку с росписью об исполнении задания. Парень торопливо полез в карман куртки, достал скомканную бумажку с заданием, еще раз пробежал его взглядом и на обороте указал «Исполнено лакримозой». Лакримоза — это был его ник в игре. Вручив бумажку с жетоном, он вытер вспотевшие руки от джинсы, посмотрел с тревогой на графа. «И что теперь?» «Теперь жди!» И отправился дальше. Вечером Ивану пришло приглашение стать оператором артели.